Старкиллер не успел ответить, лишь выбросил перед собой два скрещенных световых меча, пытаясь блокировать удар противника, но тот был слишком силен, и оба меча вылетели из его рук, оставляя ученика Ситха безоружным и отброшенным назад на терминал. «Вот и конец», — прохрипел словно мастер, потерявший голос, Тремейн, успев схватить мальчишку за горло левой рукой и начал медленно душить его, понимая, что удар молнии силы все же не обошелся без последствий для протеза. Ему бы стоило просто пробить грудь или голову противника световым мечом, однако темная сторона полностью поглотила его, лишая внимательности. Он хотел убить юнца как можно более мучительно, заставить его почувствовать всю боль. Тот вцепился левой рукой в душащий его протез, однако умирать не хотел и отчаянно искал выход, обратившись к той необузданной силе, что укрывалась в его теле. Краем глаза он увидел световой меч, раньше принадлежавший Твиликку, и, используя все, что у него есть, призвал его к себе. Высший инквизитор не успел отреагировать, когда меч лег в правую руку Старкиллера, и тот не очень уверенным, но достаточным ударом просто перерубил протез руки, которым Антин не сдушил мальца. Как будто этого было мало, в падении он успел обратным движением подрубить протезы ног инквизитора на уровне колен, полностью оставляя того беспомощным и упавшим перед учеником Ситха. Ситуация резко изменилась за какие-то секунды. «Не играй с этим», — нарушил свое молчание Старкиллер, однако тут же сам, поддавшись темной стороне, и повторил ошибку инквизитора, вскинув левую руку и планируя зажарить до смерти того молниями силы, полностью отключившись от происходящего вокруг, посчитав, что врагов уже не осталось. Улетевший в самом начале довольно скоротечного боя в стену Кайл уже успел прийти в себя после кратковременной потери сознания и, найдя меч, продолжил выполнение того, что ему приказал командир, искать возможность нанести удар в спину неизвестному юнцу, оказавшемуся чрезвычайно опасным противником. Он же понял, что как минимум половина группы выведена из строя, если не мертва, и теперь только лишь Тремейн в одиночку сражается с противником. Скрывшись от того за широким терминалом и в процессе изъяв из него то, что не могло быть ничем иным, кроме переносного хранилища информации, Катарн успел понадеяться, что высший инквизитор справится с противником, особенно когда тот обезоружил его и поднял перед собой. Пускай Антин Нисс и был жестоким учителем, бывший кадет понимал, что он не измывается над ним просто так, а учит и очень быстро обращению с силой. И он отлично выучил, что разумный легко сможет свалиться на темную сторону, впав в неконтролируемую ярость, что и произошло подряд с обоими участниками дуэли. Сама сила подсказала Кайлу при помощи предчувствия, настала пора вмешаться, иначе будет убит и последний инквизитор. И воспользовавшись тем, что ученик Ситха отвлекся, сосредотачиваясь на своей ярости, Катарн выбросился из своего убежища за терминалом, жаля, что бластер он потерял. Рубящий удар световым мечом отсек левую кисть Старкиллера, из которой тот собирался ударить молнией силы по лежащему на полу Тремейну, чтобы следом сбить его на пол ударом корпуса. То, что идея обезоружить юнца, пока тот не совсем адекватен, оказалась не совсем хорошей, понял ученик инквизитора тогда, когда от тела его противника неожиданно ударила мощная волна силы, отбрасывая и Катарна, и Тремейна в сторону. Кайл с трудом удержал в руке световой меч, одновременно с этим понимая то, что трофейное хранилище данных выскользнуло у него из кармана. «Плохи дела», — констатировал бывший кадет, вставая на ноги и готовясь защищать потерявшего сознание наставника от оставшегося боеспособным противника, одновременно с этим ища пути наступления. К везению инквизиторов, именно в этот момент в помещении появился новый участник событий, который отвлек на себя внимание поднявшегося на ноги ученика Ситха, все еще унимающего боль от потери кисти. «Прокси», со смесью удивления и раздражения посмотрел он на появившегося человекоподобного робота, поднявшего с пола хранителя информации, потерянный Кайлом. «Я почти справился, это не помешает мне закончить задание». Он не сразу понял, что с его учебным дроидом что-то не так, только когда в задней части помещения не открылась дверь, за которой Катарн смог увидеть двух людей, облаченную в белые одежды девушку-блондинку и молодого брюнета в потрепанного вида коричневой жилетке, которым дроид незамедлительно и точно бросил накопитель. «А теперь добей их всех», — холодно приказал Элли Старк, держа в руках накопитель с полной копией базы данных отца, «и после взорви это место. Быстрее, уходим». Буквально за руку утащил девушку за пределы зрения Хан Соло, который уже знал, что с инквизиторами лучше дела не иметь. «Эта программа мне подходит», —